Сорбон. Там, конечно, был Сорбон Фрей. Он сидел в том же самом кресле. Теперь все происходящее стало кошмарным сном. Потому что Сорбон Фрей держал в правой руке что-то, показавшееся ему сначала револьвером. Однако потом он понял, что это та же блестящая штука, которую держал в руке и потом выронил мертвый полицейский. Это была маленькая фотокамера. Сорбон Фрей сидел в кресле с очень спокойным видом. Он вовсе не походил на человека, который сказал: «Теперь я просто убью вас». «Мне кажется, последний патрон в револьвере ты истратил не на того», — сказал Сорбон Фрей. Борг не сразу понял, что он имеет в виду. «Револьвер пропал», — уныло произнес он. «А Лиса ушла». «Так, угадай, что тут у меня?» Сорбон Фрей помахал фотоаппаратом. Борг, уже едва державшийся на ногах, сказал: «Камера. А угадай, что в ней?» Борг обеими руками оперся о спинку плетеного кресла. «Фотографии. Фотографии. Чертовски забавные фотографии. Там можно увидеть трех человек. Один из них очень похож на мертвого. Двое других поднимают его и несут. Так что не сомневаются, фотографии интересные». Борг молчал. «Боже, как здесь не прибрано, кровище везде. Могу я высказать предположение?» «Тот человек был из датской уголовной полиции. Ну что ж, мы все делаем ошибки, так или иначе. А теперь я начинаю думать, что с тем человеком произошла небольшая автокатастрофа. Может быть, его машина загорелась? Конечно, мы все думаем примерно одинаково». Сорбон Фрей поднялся. «Приятель, тебе бы поспать. Я просто подумал, что надо тебя ввести в курс событий, чтобы ты не делал больше ошибок. Чем больше человек знает, тем меньше он совершает глупости. Я уже не понимаю. Знаешь, что я сделал? Я просто ходил в гимнастику, когда прояснится голова. А потом услышал выстрел. Случайно стал свидетелем маленькой мелодраматической сценки, которую просто нельзя было не сфотографировать. Так уж у меня голова мгновенно прояснилась». Сорбон Фрей поднялся и пошел к двери. Не надо при этом не поворачиваясь к нему спиной. «Слушай, я не думаю, что ты выпутаешься. Надо было нам с самого начала держаться вместе. Напрасно ты не согласился, когда я предлагал поделиться пополам. Помнишь тогда по телефону? Черт возьми. Мы же тогда были одинаково хитрые, и я в самом деле собирался поделить. И не надо было бы впутывать эту маленькую шлюшку. Ну вот, а теперь поздно. Теперь, как говорится, каждый за себя». Он вышел наружу, и солнце осветило щетину на его лице. Борг апатично последовал за ним. Он подумал о том, что в кухне есть нож, но Сорбон Фрей мог просто убежать от него, потому что он сейчас и не видел смысла убивать кого бы то ни было. Они прошли по дюнам почти рядом. Как будто Сорбон Фрей полностью осознал, насколько Борг безопасен сейчас. На берегу Стогман повернулся.